Глава третья. Предложение. «Ты с ума сошел?» Я с ужасом смотрю на Диму, выискивая в выражении его лица хоть какой-то знак, указывающий на то, что он шутит. Но в искривленных жестких губах нет и намека на улыбку. «Не сошел». «Но ты не можешь жить вместе со мной!» С отчаянием говорю я. «Могу», хмыкает он. У меня внутри такой дикий протест против этой идиотской идеи, что хочется орать. От одной только мысли, что Дима будет жить со мной на одной территории, я начинаю сходить с ума от стыда. У нас маленькая квартира. Там всего две комнаты. Зал и бабушкина спальня. Причем я сплю в зале, потому что комната бабушки закрыта, и трогать ее я не планирую. Где он собирается спать? На полу в зале? В коридоре? Оба варианта ужасны. А нам ведь еще придется пользоваться одной ванной и туалетом. И я буду видеть его утром, сонного, может, даже без футболки. И завтракать придется за одним столом, и обедать, и вообще все время быть рядом. Меня накрывает жуткой паникой от этой перспективы. «Слушай, Дим, — говорю я торопливо, — ну давай я дам тебе честное слово, что буду заниматься с репетиторами. И в училище не пойду, заберу оттуда документы. А пьянок у меня и так нет. Не знаю, откуда ты это вообще взял. Если так боишься, ты можешь, не знаю, приходить дважды в день меня проверять или звонки делать контрольные». Дима качает головой. «Хорошая попытка. Но нет, я тебе больше не верю». «В смысле не веришь?» «В прямом. Ты отбилась от рук, с тобой никто не может справиться. Посмотри на Мару. Она пыталась быть с тобой мягкой. И что из этого вышло? Пиздец полный. Так что пора заняться твоим воспитанием». «Мне вообще-то 18. Огрызаюсь я. Я уже не ребенок, чтобы меня воспитывать». «Лучше бы была ребенком». С отчетливым сожалением в голосе произносит Дима. «Было бы легче. В то время ты была милой и послушной. Кто бы знал, что из хорошей девочки вырастет вот... вот это». Он брезгливо смотрит на меня, а я вся вспыхиваю, точно спичка, машинально одергивая длинную толстовку оверсайз, которую ношу вместо платья. Почему его взгляд до сих пор на меня так действует? Я уже не влюбленная школьница, а он не тот заботливый Димка, к которому я когда-то могла прийти с любой своей бедой. Надо забыть про Димку Грина, который раньше был самым важным для меня человеком. Его давно уже нет. Есть Дмитрий Викторович Гринёв, хозяин сети автомастерских и автосалонов. Этот мужчина мне чужой. Этот мужчина меня терпеть не может. И я вроде как с этим уже смирилась. Какая тебе разница? Что выросло, то выросло. Говорю я и упрямо вздергиваю подбородок. Если выросла херня, то надо это нахрен убирать и сажать новое. Жестко говорит он. «Исправить можно все. И ты тоже исправишься, Лен. Никуда не денешься. И гулянки свои забросишь, и компании левые, и в вуз поступишь. Теперь ты будешь под моим контролем. И ты, и твоя жизнь. Я тебе не позволю ее просрать. Как минимум в память о твоем брате. Он бы мне этого не простил». Скотина. Это подлый прием вспоминать про брата. И если Дима решил, что это на меня подействует, то он сильно ошибается. Если раньше я еще готова была пойти на уступки, то теперь фиг. Причем тут Олег? Его давно нет, а ты мне не брат, Грин. Шиплю я, испытывая отчетливое желание расцарапать до крови его красивую морду. И ты не имеешь права вмешиваться в мою жизнь. Пошел нахрен. Я дергаю ручку машины, но она не поддается. Открой! Открой, а то я окно разобью! «Прекрати психовать», жестко говорит он и хватает меня за руку, сильно ее сжимая. «Да, я тебе не брат. И прав на тебя у меня пока нет. Но они будут, поверь мне. Право и в жизнь твою вмешиваться, и в больницу к тебе заходить, случись что. И вообще держать себя под контролем. Думал, получится без этого. Но, походу, нет. Пристегивайся и поехали». «Куда?» «В ЗАГС». Меня это оглушает так, что я даже сказать ничего не могу. Просто молча таращусь на него, думая, что мне послышалось. Не поняла?» Непослушными губами выговариваю я, когда пауза затягивается, а объяснений я не получаю. «А что тут непонятного?» Вскидывает Дима бровь. «Знаешь еще какой-то способ сделать нас официально родственниками?» «Я все еще ничего не понимаю. Он хочет на мне жениться? Дима? На мне?» «Нет, это глупости какие-то». Он вздыхает. «Лен», — говорит он неожиданно мягко. «Блин, ну чё ты так? Это же никакая не свадьба и ничего не значит. Я тебя и пальцем не трону. Это просто гарантия того, что у меня будет на тебя влияние и что я по бумагам не буду для тебя никем. Распишемся тихо, никто об этом даже не узнает. А потом, как поступишь в следующем году, так же тихо разведемся». С моих губ срывается нервный смешок. «И как ты собираешься объяснить это Марии?» «А с какого хрена я ей должен что-то объяснять?» Удивляется Дима. Я даже не знаю, что сказать. Ну, вообще-то он живет у нее во время своих приездов сюда. Они наверняка спят вместе. Кровать у Марии одна. Я заходила как-то к ней в гости. И что-то мне подсказывает, что будь я на месте Марии, меня бы не обрадовала новость про Димин фиктивный брак. Впрочем, на моем месте тут тоже нечему радоваться. Смешно. А ведь было время, когда я горячо мечтала о том, что выйду замуж за Диму. Это была моя самая тайная и самая стыдная мечта. Я знала, что так никогда не будет, но много раз представляла себя в белом платье и его рядом с собой. А сейчас он тащит меня в ЗАГС, чтобы с полным правом жить со мной в одной квартире и контролировать мою учебу. Какой бред! Это полный бред. Озвучиваю я свои мысли. Кажется, ты головой долбанулся. Иди сходи в больницу, проверься. И ни в какой ЗАГС я не поеду. Даже если ты меня силой туда затащишь, я буду орать, что меня заставили. И никто нас не распишет. Ясно? А теперь открывай дверь, я на автобусе домой поеду. По-хорошему никак, да? Задумчиво говорит Дима, кажется, не впечатленный моей речью. Окей, Лен, давай по-плохому. По-плохому? Я напрягаюсь. Типа свяжешь меня и будешь угрожать? Угрожать? Дима ослепительно улыбается. Нахрена? Я считаю, что всегда можно договориться. Я недоверчиво хмыкаю. Договориться. Да-да, заливай. Почему же ты с моими ухажерами в школе не договаривался, а разукрашивал им лица? А пистолет для чего с собой носил, когда вы с Лексом Обналом занимались? Для того, чтобы аргументы в споре были поубедительнее. Смешно. Ну давай, попробуй меня уговорить. Тебе, кажется, нравится этот придурок Кастет, да? С интересом спрашивает Дима, никак не реагируя на мой ядовитый тон. Не поняла. Я чувствую какой-то подвох в этом вопросе, но не могу понять, в чем именно дело. Нет, не особо нравится. Ну вот и хорошо. Дима снова улыбается, но взгляд темно-серых глаз остается жестким. «Значит, ты не расстроишься, если он сядет года на три?» «Чего? В смысле сядет?» Я подскакиваю на сиденье. «Ты что несешь?» «Вождение в пьяном виде, авария с причинением телесных повреждений», задумчиво перечисляет Грин. «Это статья, Лен. Ты охренел?» «Пока у него только права на полтора года забирают. Но если приложить твои справки из больницы и еще надавить на кого надо...» Дима опасно прищуривается. «Ты же знаешь, что я и Лекса напрягу, если мне надо будет. А мне надо». Я вытираю взмокшие ладони об толстовку. «Бедный Кастет вообще ни при чем. Он мне просто помочь хотел. И если бы не мое дурацкое легкое, которое решило вдруг, что ему надо лопнуть, то на нашу аварию бы даже менты не приезжали. Мы бы просто вытащили машину общими усилиями и поехали бы домой. И Кастет не остался бы без прав. Но права — это фигня. А вот тюрьма... Кастету нельзя в тюрьму. Он же только с виду грозный, а на самом деле добрый и бестолковый, как какой-нибудь большой пес. То есть... Голос у меня прерывается, и мне приходится сделать вдох, чтобы продолжить. То есть, если я не иду с тобой в ЗАГС, то Костец сядет. Это шантаж, я же правильно тебя поняла. Я это называю договориться, с усмешкой сообщает Дима. Я не ожидала от тебя такого. Бормочу я, и почему-то хочется плакать. Я всегда думала, что ты другой. Какой? Не подлый. Дима усмехается и ничего не говорит. Но его безжалостный взгляд и не требует слов. Надо же, когда-то я была уверена, что самый жуткий в их банде — Лекс. У него всегда были абсолютно пустые ледяные глаза, каменная морда киборга-убийцы и презрительный тон. Потом, правда, когда он встретил Ясю, немножко отморозился. А после того, как Яся родила ему дочку, вообще стал похож на нормального человека. Но я его все равно немного побаиваюсь. А Диму я никогда не боялась. Он всегда был веселым, простым, заботливым. По крайней мере, со мной. А теперь я вижу эту его хладнокровную усмешку, и у меня мороз идет по коже. Я хотела его спросить, правда ли он готов засадить за решетку невинного человека только для того, чтобы меня контролировать. Но слова застревают у меня в горле. В них нет смысла. Я и так вижу, что он на это способен. Поехали. Тускло говорю я, отворачиваясь к окну. Я согласна. Серые глаза торжествующе вспыхивают. Дима заводит машину, и мы выезжаем с парковки. Все время, пока мы едем к ближайшему ЗАГСу, я молчу. А о чем мне говорить? О том, что меня практически заставляют выйти замуж? О том, что моя жизнь теперь ничем не будет отличаться от тюремной? О том, что Дима все еще считает меня неразумным ребенком и думает, что лучше знает, как мне надо жить? Машина тормозит около ЗАГСа. Дима выходит, открывает дверцу и подает мне руку. Но я ее игнорирую и выползаю сама. Ребра отдают неприятным, тянущим ощущениям. Еще не полностью все зажило. «Паспорт возьми». Дима кивает на мой пакет с вещами. Я покорно киваю и достаю паспорт. Его вместе с полисом мне привезла Мария. Зачем-то раскрываю его на страничке с фото. Мне там 14. У меня лицо, состоящее как будто из одних углов. Неудачно подстриженная каре, а еще ужасные прыщи. Я их замазывала тональным, но все равно видно. И вот в этом паспорте с этой детской ужасной фоткой у меня сейчас появится штамп о браке? Бред какой! Может, я еще лежу в больнице, и у меня такие глюки от препаратов? Потому что на реальности это все совсем не похоже. Давай мне. Дима забирает у меня паспорт, а потом зачем-то берет меня за руку. Может, чтобы не убежала. Его ладонь жесткая и теплая. Моя рука в ней тонет, и это такое приятное, давно забытое ощущение, что я вдруг до слез тоскую о тех днях, когда мы с Димой дружили. Когда он трепал меня по волосам, шутил надо мной, ел еду, которую я приготовила, хвалил меня. А сейчас он хочет посадить меня в домашнюю тюрьму и стать там надзирателем. «Дим, я не хочу», — тихо произношу я. «Пожалуйста, давай не будем». «Успокойся, это ничего не изменит», — говорит он, крепко сжимая мою руку. «Просто штамп и все». Я не верю, но послушно иду за ним к зданию, на котором висит вывеска «Отдел ЗАГС Ленинского района».